Харунохи. Апофеоз демона. История об эволюции монстра. Арка третья. Возмездие. Глава сороковая. Мир начинает меняться. С начала бета-теста виртуальной MMORPG «Мир Игдрасия» прошло 3 месяца. Несмотря на первоначальные планы, предусматривающие 6-месячный тест, официальный релиз игры был объявлен совсем недавно. Как известно общественности, причина раннего выхода игры заключалась в великолепных отзывах бета-игроков и всеобщем непреодолимом желании поскорее заполучить игру. Между тем, те, кто был более осведомлен о ситуации, подозревают вмешательство со стороны финансового покровителя игры — правительства. В какой-то степени и то, и другое было правдой. Действительно имел место большой потребительский спрос на полный релиз. Но и факт того, что правительство поторопило развитие, нельзя было отрицать. Но была и еще более глубокая причина. Тайна, известная только высшим эшелоном проекта. В медицинском пункте паллиативной помощи 7-го исследовательского центра некоего фармацевтического и оборонного конгломерата произошел несчастный случай, в результате которого погибли почти все сотрудники. Потери составили более 700 человек. Неизвестное холодное оружие унесло жизни нескольких человек, включая всех сотрудников службы безопасности. Но подавляющее большинство жертв умерло от переохлаждения. Их тела были найдены в экологической камере, комнате, оснащенной идеальной системой контроля температуры и влажности. Волна холода, должно быть, распространялась очень быстро, поскольку лишь немногим счастливчикам удалось спастись через окна. Те, кому повезло меньше, превратились в ледяные скульптуры, устилающие дорогу наружу. В отчаянии прижались к стеклу статуи тех, кто не успел открыть собственные окна до того, как мороз охватил их. Смерть от переохлаждения в закрытой комнате. Такое таинственное, почти сверхъестественное происшествие, безусловно, заслуживало внимания. Но высшие эшелоны были намного более заинтересованы виновницей случившегося. Белой девочкой с кроличьими ушами в красном платье. Она была необъяснимо похожа на зверодевочку-кролика, которая в одиночку уничтожила несколько экспериментальных боевых аватаров-монстров в мире Игдрасии. Согласно показаниям выживших и тому, что запечатлили камеры до того, как под действием холода у них треснули объективы, девочка выглядела почти так же, как номер 13, одна из 100 первых альфа-тестеров, которая была доставлена в пункт сбора после ментальной деструкции и комы. Однако виновница инцидента была старше номера 13, и поэтому их связь оставалась недоказанной. Правительство и руководители корпорации, конечно, не упустили из внимания высокую боевую силу, которую она продемонстрировала, даже будучи ограниченной в гуманоидной форме. Но для них гораздо более важное значение имело возможное существование способности путешествовать между мирами, которые она могла обладать. И они начали думать об использовании игроков для выслеживания и поимки девочки. Количество потенциальных игроков, то есть людей, которые должны были купить официальный релиз, составляло не менее 3 миллионов. Энтузиазм игроков можно легко направить на охоту за ней, представив ее финальным злодеем игры — «Темной леди». Преследуя эту цель, сражения игроков были не единственными видео, показанными на анонсе официального релиза «Мира Игдрасии». Разработчики игры также включили несколько боевых сцен с аватарами монстров. Даже кадры с девочкой в красном платье, вырезающей сотрудников объекта, были отредактированы и представлены так, будто это просто высококачественное CG-видео. Сцены кровавой бойни еще сильнее разожгли и без того бурный интерес к ней. Было несколько отличий официальной версии от бета-теста. Во-первых, штраф за смерть в виде снижения магии в 2 раза. Чтобы позволить игрокам получать больше удовольствия от игры и меньше сдерживаться, боясь смерти, штраф был уменьшен до 30%. Во-вторых, реализация функции изменения внешнего вида и снаряжения, которое больше не будет теряться после смерти. И то, и другое теперь можно было купить в игровом магазине. В-третьих, решение проблемы транспорта, о которой сообщила определенная подгруппа игроков. Главным образом путем добавления дополнительных железнодорожных линий и выдачи скидочных билетов. Разработчики также повторили, что поскольку внутриигровые страны, как правило, имеют тот же размер, что и страны реального мира, игрокам рекомендуется сначала развлечься в той области, в которой они появились, прежде чем смотреть за ее пределы. В-четвертых, дополнение к правилам и условиям. Теперь, когда нарушающего закон игрока арестовывают в городе, он немедленно получает официальное уведомление об удалении персонажа. Если действия игрока были сочтены чрезмерно оскорбительными или затронули чувства других игроков, то его аккаунт тоже мог быть удален. И, наконец, добавление функции, которую с нетерпением ждали многие игроки — аватары монстров. Как и всегда, VR-чаты мира Игдрасии были наполнены разговорами о предстоящем релизе. Стандартная игра будет стоить $69. А ограниченный выпуск первого издания, который включает в себя фигурку пушистого кролика размером 1 к 6, будет продаваться за $198. Безумно дорого, но я все равно куплю. По слухам, тот, кто сделал эти фанатские фигурки, получил эксклюзивный контракт, и теперь будет работать над взрослой версией тоже. Слушайте, я думаю, что теперь, когда пушистый кролик стал темной леди, разработчики остановят продаж фанатских товаров, так что... Итак, я думаю, фигурка будет 12-летней и в повседневной одежде. Тогда бы, наверное, взрослая версия в образе темной леди. Никогда бы не подумал, что финальный босс игры будет скрываться внутри ивента, проводимого игроком. Что курили эти разрабы? Отцепьте мне немного. Костюм кролика? Но разве это не платье? Если не обращать внимания на юбку, вполне походит на костюм кролика. Черт, я не могу решить, что купить. Первая детская версия супермилая, в то время как та, где она постарше, даже немного сексуальная. А почему не обе? Лучше поспеши, а то посредники все скупят. Аватары монстров наконец-то здесь. Ну и каково это? Нужен ли мне отдельный аккаунт? Тебе нужно будет купить новое дополнение к игре за $12.80, а дальше множество сложностей и куча ограничений к тому же. Ты можешь создать персонажа-монстра параллельно со своим основным человеческим персонажем. По-видимому, если тебя обнаружат люди, они почти на 100% будут враждебны. Вот блин, это грубо. А можно ли сражаться с игроками-людьми? Учитывая то, какого рода эта игра, я уверен, что ты даже сможешь сражаться с человеческими NPC, если захочешь. Хотя, скорее всего, рано или поздно за твоей головой начнут охотиться. Подожди-ка. Это значит, что я могу встать на сторону пушистого кролика? Разработчики могли это предусмотреть. Но сначала тебе придется выяснить, где она находится. Как же я возбужден! Я буду домашним питомцем кролика! Маленький кролик... Где же ты? Среди сотрудников 7-го исследовательского центра Брайан славился тем, что никогда не задерживался на работе сверхурочно, как бы ни были заняты его подчиненные. И все же сейчас он проводил каждую свободную минуту в виртуальной реальности. Налитые кровью глаза выискивали цель через камеры дрона-наблюдателя. Примерно месяц назад он внезапно потерял правую ногу, несмотря на то, что был полностью здоров всего несколько минут назад. Нога была заменена протезом с технологией аватаров. С новой ногой в его повседневной жизни не было никаких неудобств. Однако фантомная боль до сих пор мучила его, а ненависть к девочке, лишившей его ноги, сделала его разум опасно неустойчивым. Аватары монстров общего назначения еще были далеки от практического использования. Тем не менее... Предложение показать их публике принадлежало именно Брайану. Он гнался за девочкой как одержимый. Именно мужчина отдал приказ отредактировать и выпустить кадры с ней в качестве приманки для обычных игроков. Он убедил начальство раскрыть существование аватаров-монстров, заявив, что это поможет проработать все их недостатки во время использования боевых аватаров-монстров и повысит универсальность моделей и их действий. Обычные аватары монстров, даже с их ростом, могли достигать только 60% возможностей боевых модулей в лучшем случае. Но с другой стороны, Девочка может ослабить бдительность на безобидных монстров. Она старалась не попадаться на глаза людям или дроном-наблюдателям. Был высокий шанс, что она позволит дружелюбно выглядящему монстру-аватару приблизиться. И когда ее местоположение будет точно определено, Брайан мог бы использовать этот аватар монстра как маячок, чтобы непрерывно посылать боевых аватаров. Удалить безопасную регуляцию маны, превратив их в смертников, также может быть хорошим решением, если она окажется достаточно небрежной. «Выходи. Выходи, где бы ты ни была, маленький кролик». В безумии он без колебаний обманывал свое начальство только ради шанса отомстить. Даже Одри не осмеливалась приближаться к нему. Количество предзаказов достигло отметки в 2 миллиона 300 тысяч. Включая день релиза, общий объем продаж достиг 3 миллиона 430 тысяч копий. Около 60% покупателей, после создания своего персонажа и последующего входа в игру, были немедленно встречены внезапным объявлением о событии. Южный континент, княжество Рантетрас. Саженец был уничтожен темной леди. Впоследствии храм в княжестве Рантетрас утратил свою функцию. Игрокам пострадавшей страны рекомендуется как можно скорее перебраться в ближайшую соседнюю страну. Примечание автора. Судзуми сама благословила меня замечательным рисунком. Как же мило. Это 10-летняя Шеди, примерно в начале второй арки. По словам Судзуми самы, Шеди выросла так быстро, что она не успела закончить рисунок вовремя. Огромное ей спасибо. И тут мое примечание как чтеца, если что, он говорит про рисунок, который я поставил обложкой к первому тому. Там, где Шеди в капюшоне, и вокруг нее розовый туман, и розовый фон такой. Скорее всего, про этот рисунок имеется в виду. Так что, если вы не понимаете, о чем речь, вот он, как бы, и он говорит, скорее всего, автору этого рисунка, видимо, он просил его иллюстрацию сделать. Это единственная качественная официальная иллюстрация к этой работе вообще, в принципе, во всем интернете. Есть еще одна от самого автора на белом фоне. И все остальные, которые есть, это фанатские. Продолжаю примечание автора, потому что это еще не все, что он сказал в этой главе. Небольшое пояснение по поводу точки возрождения. Боевые аватары монстров нуждаются в определенной точке, маячке, для возрождения. В большинстве случаев маячки закреплены на дронах-наблюдателях, которые вылетают из храмов. Однако на лишенной магии Земле аватары нуждаются в специальном оборудовании для появления.